Неоимпрессионизм. От линии к точке. Искусство не может отвлечься от стремлений своего времени. Ромен Ролан. Если вы думаете, что в экспериментах со светом и цветом импрессионистам не было равных, то ошибаетесь. В 1885 году во Франции возникло новое течение, названное неоимпрессионизмом. Три шедевра пуантилизма. Сёра. Воскресный день на острове Гранд-Жат. 1884-1886. Сёра. Эйфелева башня. 1889. Синьяк. Папский дворец в Авиньоне. 1909. Представители этого направления не просто впитали принципы импрессионистов, они последовательно разрабатывали и применяли их, опираясь на научные достижения своего времени в области оптики, в конце концов, придя к теории дивизионизма, от французского «разделения», или, как его еще стали называть, пуантилизма, от французского «точка». Родоначальником метода стал француз Жорж Сёра. Главной отличительной чертой этого художественного направления была манера письма. Чистые пигменты наносились на полотно одинаковыми мазками-точками — круглыми, квадратными или прямоугольными. Вблизи картины пуантилистов не рассмотреть, глаз способен воспринять целостное изображение только на расстоянии. Во Франции неоимпрессионизм не получил особого развития, однако неожиданно нашел поддержку в Бельгии, и французские мастера часто выставлялись вместе с группой 20 в Брюсселе. Работы пуантилистов, в частности Синьяка и Кросса, подготовили почву для появления еще одного направления живописи — фовизма, к которому относился, например, Анри Матисс. Жорж Пьер Сёра, 1859-1891. Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, но чтобы ее выражать. Нам должно схватывать ум, смысл, облик вещей и существ. Анаре де Бальзак. Сёра прожил всего 32 года и написал всего 7 больших картин. Но сила его убеждения не только породила новую манеру живописи, но и позволила ей утвердиться как художественному направлению — пуантилизму. Художника отличает то, что в его жизни бывают минуты, когда он ощущает себя больше, чем человеком. Ле Корбюзье. Новаторство и классика. Жорж Сёра родился в семье министерского чиновника, благополучный и зажиточный. Еще в детстве, заинтересовавшись искусством, в местной школе живописи он осваивал технику традиционного рисунка, копируя гипсовые слепки и репродукции разных художников у скульптора Жюстена Лекьена. В 1878 году Сёра поступил в школу изящных искусств, в мастерскую Анри Лемана, ученика Энгра. Материально обеспеченный благодаря содержанию, выделенному отцом, Сёра имел возможность экспериментировать, не страшась умереть от голода. Очень скоро он стал живо интересоваться новейшими течениями в живописном искусстве. Полотна Мане и Дега, которые ему довелось увидеть на 4-й выставке импрессионистов, поразили Сёра. Обладавший строго организованным методичным мышлением, юноша стал искать собственный путь в огромном пространстве, открытом для художников-импрессионистами. Не упускал он из виду и новейшие научные исследования в области физики, в частности, оптики. Соединив свет, воздух и оптические законы, Сёра разработал ранее не применявшуюся технику письма, основанную на разделении тонов. Его в высшей степени индивидуальная манера, состоявшая из нанесения на полотно равновеликих мазков, круглых, квадратных или прямоугольных, состоявших из чистых несмешанных цветов, получила название пуантилизм. Первыми же работами, выполненными углем и мелом, художник объявил свой творческий манифест. Его полотна продолжали традиции импрессионизма, хотя радикально отличались техникой. Стремясь научно обосновать эмпирические опыты впечатлистов, Сюра предложил графический аналог их поисков — отражение атмосферных эффектов на полотне. Более того, молодой художник пытался не только систематизировать достижения импрессионистов, но и соединить их открытия с достижениями классических мастеров и даже с искусством древнего мира — Египет-Греция, выведя единую формулу света, цвета и гармонии. Удалось ли ему это? В 2012 году была совершена, пожалуй, самая крупная кража полотен импрессионистов и постимпрессионистов. Из Роттердамского музея «Констель» было похищено 7 картин, в том числе знаменитый «Мост Ватерлоо» Клода Мане. Только в природе можно найти красоту, которая является великим объектом живописи. Там-то и надо ее искать, и нигде более. Доминик Энгар. Нет пророка в своем отечестве. Первые полотна Жоржа Сюра были выставлены в салоне 1883 года, а также на первой выставке Общества независимых художников, где судьба свела его с Полем Синьяком, который стал преданным последователем Сюра. Работая вместе в новой манере, они окончательно дорабатывали технику пуантилизма. Картины, написанные в этом стиле, представляют собой своеобразную мозаику из небольших мазков чистого цвета. Рассматривать вблизи их нельзя, изображение словно рассыпается на кусочки. Но с определенного расстояния человеческий глаз компенсирует отсутствие линий, и зритель распознает изображенный объект. Несмотря на то, что эксперименты с разделением цвета проводил еще Эжен Делакруа, такое новаторство не встретило понимания у большинства французских художников. Сюра, Синьяк и примкнувшие к ним Кросс и Люс были вынуждены бороться за признание их метода искусством. Вскоре к неоимпрессионистам присоединились Камиль Писсаро и его сын Люсьен. И только покровительство папаши Писсаро и его авторитет помогли юным бунтарям участвовать в 8-й выставке импрессионистов, так как Мане, Ренуар и Сислей были категорически против соседства полотен пуантилистов со своими работами. На этой выставке Сюра представил свою картину «Воскресный день на острове Гранд-Жат» 1884-1886. В течение полугода художник ежедневно выезжал туда на этюды, а потом еще почти полтора года работал над самим полотном в мастерской. Техника пуантилизма оказалась не только сложной, но и очень трудозатратной, работа шла медленно. Критики и публика были в смятении. Они не могли различить, где чья картина. На выставке демонстрировались работы Сюра, Синьяка и обоих Писсаро, Камиля и Люсьена. Да что там, они толком даже не могли разглядеть изображение. Ведь для этого требовалось пространство между полотном и зрителем. А в тесноватом зале, заполненном любителями живописи, такой возможности не было. На фоне воскресного дня работы импрессионистов, выставленные в соседних залах, показались зрителям едва ли не классикой. Отныне у них появился новый объект осмеяния и издевок. Но Сюра не обращал на это внимания. Он продолжал эксперименты не только с цветом, но и с размером точки. Его мазок менялся от работы к работе. От небрежно нанесенных прямоугольников до совсем маленьких кружков, придающих картине странное механическое звучание. Кто знает, каких еще высот смог бы достичь беспощадный логический разум Сюра, выводивший формулы из самых мимолетных наблюдений. Но в 32 года он скоропостижно скончался. С его смертью развитие пуантилизма как теоретического направления, к сожалению, прекратилось. Непризнанный на родине, Сюра имел преданных последователей среди живописцев других стран, но сам пуантилизм остался всего лишь оригинальной и сложной техникой. Ботиньольская группа. Объединение художников с 1869 года, постоянно собиравшаяся в кафе «Гербуа» в квартале Бортиньоль Парижа. В основном В группу входили художники, которых позже назовут импрессионистами. Дивизионизм, от французского «делить», живописный метод. Разложение сложного тона на чистые спектральные цвета, которые наносятся на холст отдельными мазками с расчетом на визуальное слияние в нужный цветовой тон при восприятии картины с определенного расстояния. Благоприятные условия? Их для художника нет. Жизнь сама неблагоприятное условие. Марина Цветаева. Аржантей. Северо-западное предместье Парижа. Популярное место отдыха парижан в XIX веке. В 1873 году Клод Моне создал на пленэре в Аржантее серию прекрасных картин, а позже снял там дом, куда могли приезжать его друзья. Это место стало первым, где импрессионисты могли работать вместе, обсуждая свою технику. Поль Синьяк, 1863-1935. Жалок тот мастер, произведение которого опережает его суждение. Тот мастер продвигается к совершенству искусства, произведения которого превзойдены суждением. Леонардо да Винчи. «Талантливый человек талантлив во всем», — гласит известная поговорка. Может быть, многим одаренным людям просто не хватает времени и упорства, чтобы раскрыться в полную силу. Полю Синьяку повезло. Он не жалел трудов и оставил след в самых разных сферах искусства. Краски и линзы. Поль Синьяк, как и Жорж Сюра, происходил из состоятельной семьи. Его отец был владельцем магазина. Обладающий несомненным дарованием, Поль не получил академического художественного образования. Поначалу Синьяк планировал для себя карьеру архитектора, но в 19 лет решил заниматься живописью и очень недолгое время брал уроки в свободной мастерской Бинго. Хотя, по большому счету, учился всему самостоятельно, копируя рисунки и картины других мастеров, титанов прошлого и своих современников. На развитие творческого метода Синьяка сильно повлияли работы импрессионистов, особенно Клода Моне. Впервые Поль Синьяк продемонстрировал публике свои работы в 1884 году на первой выставке Общества независимых художников, к созданию которого он и сам приложил немало усилий. Там Поль познакомился с Жоржем Сюра, который стал ему другом и наставником. Сюра, бывший всего лишь несколькими годами старше, к этому времени уже вполне сформировался как художник. Много работал над техникой рисунка, посещал лекции в Школе изящных искусств, читал все выходящие научные труды. Синьяк, заразившись энтузиазмом старшего товарища, с удовольствием погрузился в изучение трудов Шеврёля и Гельмгольца, посвященных оптическим закономерностям взаимодействия света и цвета. Как и у Сюра, его студии не остались теоретическими. Поль все проверял на практике и вскоре убедился, что краски, не смешанные на палитре, а положенные отдельными мазками рядом, звучат сильнее и ярче. Отныне его живописная манера была определена. Синьяк стал убежденным пуантилистом, теоретиком и пропагандистом нового художественного метода, сочетавшего в себе открытие импрессионистов в цвете и научные исследования в области оптики. Первые работы в новом стиле Поль представил на 8-й выставке импрессионистов только благодаря ходатайству Камиля Писаро. Однако особого внимания они не привлекли. Основной скандал разыгрался вокруг воскресного дня Сюра. Однако в Нью-Йорке, куда полотна пуантилистов привез коллекционер Поль Дюран-Рюэль, они имели успех. Феликс Финион, 1861-1944. Французский художественный и литературный критик, одна из ярчайших личностей своей эпохи. Автор множества статей об импрессионистах и их последователях. Первым пытался сформулировать тезисы школы неоимпрессионизма. Большую известность имеет его портрет кисти Синьяка. Лягушатник. Плавучее кафе на Сене, расположенное между парижскими пригородами Божеваль и Шату. Неподалеку находились купальни. любимое место отдыха парижской богемы, прославленное картинами Ренуара и Мане. Пейзаж Рембрандта лежит где-то в бесконечных пространствах мира, тогда как пейзаж Клода Мане поблизости от железнодорожной станции. Освальд Шпенглер. Певец дискретного цвета. Конец 1880-х годов стал для Поля Синьяка периодом творческого расцвета. Вместе с Сёра он посетил Брюссель. Годом позже обоих художников пригласили на выставку брюссельской группы 20. В Бельгии достижения пуантилистов оценили очень высоко, и в 1890 году Синьяк, первый из иностранных художников, получил членство в группе. Синьяк, более эмоциональный и темпераментный, чем рассудительный и замкнутый Сёра, не обладал его обширными знаниями. Его рисунки лишены рафинированности, а продуманные жанровые сценки выглядят схематично. Гораздо большего успеха Синьяк добился в пейзаже. С самого начала Поль Синьяк работал в манере, склонной к декоративности. Его оружие — цветовое пятно и контур. И в полной мере раскрыть свой талант он сумел на побережье Франции, работая над видами Средиземноморской ривьеры. Такие картины, как «Вид Калиура» 1887, «Лодки на солнце» 1891, «Красный буй» 1895. Прихотливая мозаика мелких мазков желтого, красного, синего, фиолетового и зеленого цветов, но одновременно и удивительно точное отображение солнца и воздуха Средиземноморья. Не столь выверенные, более обыденные полотна Синьяка были понятнее и ближе зрителю, чем идеально просчитанные картины Сёра. Поль много путешествовал. Будучи заядлым моряком, постоянно ходил на яхте, останавливаясь в различных портах, где писал с натуры. В отличие от большинства неоимпрессионистов, он работал не только с масляными красками, но и прекрасно освоил акварель, особенно охотно применяя ее для раскраски своих же перьевых рисунков. Акварель – художественная техника с применением специальных водорастворимых красок, дающих полупрозрачную пигментную смесь. Словно созданная для отображения атмосферных эффектов, была очень популярна в живописи английских пейзажистов XVIII-XIX веков. Однако импрессионисты, работавшие на пленэре, редко использовали акварель, предпочитая более послушные масляные краски. Неоимпрессионист, следуя советам Делакруа, не начнет холст, не решив заранее, как и что на нем разместить. Доминирующая линия будет горизонтальной для выражения спокойствия, восходящей для выражения радости и нисходящей для выражения печали. Поль Синьяк. Картины импрессионистов в России. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Мане, Ренуар, Сезанн, Дега и другие. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Москва. Здесь можно увидеть «Голубых танцовщиц», одно из лучших полотен Дега. Портреты не были призванием Синьяка, а вот в пейзаже он был по-настоящему силен. Порты Франции, Венеция, Константинополь, Париж, Ла-Рошель, Авиньон, Сен-Тропе, созданные им виды этих городов поистине являют собой шедевры неоимпрессионизма. Тартаны, разукрашенные флагами, 1893, Папский дворец в Авиньоне, 1900, Константинополь, Ени-Джани, 1909, Предместье Парижа, 1883 и другие. Среди работ мастера особняком стоит портрет Феликса Финеона на эмалевом фоне, ритмизированным размерами и углами, тонами и красками, 1890-й, свидетельствующий о живом интересе живописца к проблемам прикладного искусства. Кроме того, Синьяк писал книги, посвященные теории искусства. В частности, очень известный его труд от Эжена де Лакруа к неоимпрессионизму, посвященный Сёра, и монография о нидерландском пейзажисте Яне Йонкинде. Поль Синьяк, наделенный множеством талантов, все свои силы отдал искусству и стал признанным классиком еще при жизни.